Глава 18. Образец содержит следующие доминанты. Рыбья чешуя, холодная кровь, всеядность, крепкие кости, подводное дыхание. Да уж, не такой большой список доминант. Рыбья чешуя мне точно не нужна. Холодная кровь, думаю, не имеет ничего общего с хладнокровием. Всеядность? Не уверен, но может оказаться полезной. А вот крепкие кости и дыхание под водой — это определенно то, что мне нужно. Поглотить. Накатила волна боли, к которой, как мне казалось, я уже привык. Но на этот раз боль была сильнее обычного, и сосредоточилась она за ушами. Такое ощущение, что два раскаленных кинжала вогнали под кожу и дергают их туда-сюда. Закусив одеяло, чтобы не кричать, я боролся с агонией. А сколько я боролся? Минуту? Десять? Вечность? Впрочем, это не важно. Сознание резко схлопнулось, и я уплыл во тьму. Очнулся я, когда за окном было еще темно. Ребята мерно сопят, а я понимаю, что что-то не так. Погрузился в чертоги разума и обнаружил, что в пирамиде появился новый кристалл. Он расположился в красном сегменте, заняв одну из пяти ячеек. Сосредоточившись на нем, я услышал женский голос. «Подводное дыхание. Теперь вы гордый обладатель жабр и можете дышать под водой не хуже ее обитателей». «Эй, дамочка, какие к чертовой матери жаблы!» — закричал я и вывалился в реальность. Руки сами собой потянули щупать за ушами, где я и обнаружил две странных щели. «Нет-нет-нет, мне такое и даром не надо!» Вскочив с кровати, я побежал в душевую, включил свет и прилип к зеркалу. «Залаза! Реально жаблы!» За ухом была жаберная пластина, которая во время вдоха расширялась, а во время выдоха сужалась. С этой гадостью я, конечно, могу стать самым искусным пловцом на свете, но, скорее всего, меня запрут в лаборатории и будут изучать как подопытную крысу. А я как-то не планировал и в этой жизни запираться в лаборатории, тем более не по своей воле. Не теряя времени, я вернулся в барак и спрятался под кроватью. Призвал Мимо и тихо шепнул. «Ну что, дружок, сегодня я — это ты. Только управлять тобой буду я». Моментально погрузился в чертоги разума и отправил жабры на переработку в пользу контроля манны. Вибрирующий женский голос сообщил. «Контроль манны. Доминанта заполнена на 17%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту?» «Разумеется, желаю. Вот только перерабатывать больше нечего». «Ах, зараза! Что ж так больно-то?» Снова боль резанула за ушами, и я, скрипя зубами, вернулся в реальность. «Мимо?» Мимик вопросительно уставился на меня, и блеск в его глазах погас, когда я перехватил контроль над его телом. Мимо выбрался из-под кровати и лег под одеяло в ожидании, когда начнется новый день, полный тренировок. Заревела сирена. Ребята вскочили и начали одеваться. А вот я не начал. Так уж вышло, что Мимик уже был при полном параде. Белая футболка, шорты, носки, так еще и в кедах. Он полностью скопировал мой образ, ведь именно в таком виде я бегал в душевую. Это заметил Серега. «А ты чего? Спал в одежде?» — удивился он. Я лишь кивнул и показательно зевнул. «Понимаю. Сам не выспался». Сергей не удержался и тоже зевнул. «Ладно, идем на занятия». Мимо последовал за ним в тренировочный зал. Правда, у Мимика была одна особенность. Чем дальше он отходил от меня, тем больше требовалось манны, чтобы создать устойчивый канал связи. А если манны кот наплакал, то приходилось формировать крайне неустойчивое соединение. Происходили задержки в передаче информации в обе стороны. Так случилось и сейчас. Я лежал под кроватью, корчась от боли, и старался контролировать действия Мимо, который попал на тренировку по боевым искусствам. Даже будь у меня море манны, боль помешала бы мне сосредоточиться. А с учетом задержки сигнала... Мима с трудом натянул перчатки и вышел на ринг. Против него выставили трехлетку со вздернутым кверху носом. Выглядел он забавно, но драться определенно умел. Показал обманный джеб и тут же выбросил правый в бороду. Если бы это я, а не Мима, был на ринге, то от такого удара с легкостью уклонился бы. Но к моменту, когда сигнал до меня дошел, Мима уже пропустил удар. Мима плюхнулся на пятую точку, а я, лежа под кроватью, схватился за подбородок. Да, в управлении мимиком был еще один нюанс. Мима не чувствует боли, совсем. Но если я перехватываю контроль над его телом, то мой мозг воспринимает тело мимика как мое собственное. То есть, если Мима сожгут фаерболом, ему будет плевать. Он просто вернется в закрома моей души, а вот я почувствую всю гамму чувств существа, которое сгорает на месте. И нет, это меня не убьет, но ощущения будут сказочными. «Михаил, ты сегодня не в форме?» — сказал тренер и поднял Мима на ноги. «Не выспался?» «Не выспался», — протянул Мима, вернувшись на мгновение в сознание. «Ого! Не слабо он тебя приложил!» Тренер кивнул в сторону Носатого. «Ну-ка, посмотри на меня!» Он пощелкал пальцами перед лицом мимика. Но из-за чертова соединения я смог сфокусировать взгляд на пальцах лишь секундной задержкой. «Ого, друг, сходи-ка ты в лазарет, вдруг сотрясение!» Тренер похлопал мимика по плечу и повернулся к Носатому. «А ты аккуратнее работай, это все-таки спарринг, а не реальный бой». Я вернул контроль, поднялся с канваса и не спеша вылез с ринга. Идти в лазарет не хотелось, но выбора не было. Екатеринбург. Кабинет Архарова. Константин Игоревич решил сделать короткий перерыв и почитать книжку. Но, как всегда, ему помешали. В доме было слишком много женщин, и всем им требовалось внимание. И вот сейчас за своей долей внимания пришла мать Архарова, Маргарита Львовна. Женщина подошла к дивану, на котором разместился ее сын, и села рядом. «Костик, а ты не думал остепениться?» «Чего?» — прыснул со смеху барон Архаров. «Я серьезно. Жизнь проходит, а ты только и занят, что войнами, да поиском новой юбки, под которую можно забраться». «Мама, не говори ерунды. Все, чем я занимаюсь, так это сохранением нашего рода». «Да-да. А для этого нужен сильный наследник. Уверена, что ты даже не знаешь, сколько наплодил таких наследников по всему свету». Закатила глаза Маргарита Львовна и тяжело вздохнула. «Прекрати. Как только я найду того, кому смогу доверить судьбу рода, так сразу надену фермерскую робу и отправлюсь выращивать помидорки. Или чем там еще занимаются остепенившиеся люди?» Пренебрежительно фыркнул барон, встряхнул книжку и попытался сосредоточиться на тексте. Увлекательное чтиво от тандема двух авторов, некоего Ковнутного и Сапфира, рассказывало о лихих приключениях некоего иномирного лекаря. Но вот дочитать эту треклятую книгу Архаров пытался уже полгода, и все никак не мог. А все из-за этих. Вздохнув, Константин Игоревич недовольно зыркнул на мать. В дверь постучали. «Входи», — устало сказал Архаров и с раздражением захлопнул книжку. В кабинет вошел дворецкий и поклонился. «Ваше благородие, разрешите доложить?» Архаров кивнул. «Есть две новости. Во-первых, завод в Челябинске взорван. Можем повышать цены на металл. Скоро заказов будет через край». Дворецкий сдержанно улыбнулся. «Отличные новости. Поднимай цены на 30%, а через пару месяцев еще немного поднимем. Что еще?» «А вторая новость не так хороша, как первая. Ваш сын Михаил получил по голове во время тренировок и теперь ведет себя как...» Дворецкий замялся, подбирая слова. «Ярик, говори как есть», — вспылил барон, чувствуя нарастающую тревогу. Он вскочил с дивана и уставился на Дворецкого, готовясь вырвать слова из его глотки, если тот немедленно не заговорит. «Ваше благородие, Михаил ведет себя как кретин. Заторможенная реакция, речь стала растянутой и едва понятной. Врачи питают робкую надежду, что парень сумеет восстановиться, но заранее предупреждают, что Михаил может таким остаться и до конца своих дней». «Да какого черта?» — закричал барон и швырнул книгу о пол. «Только я понадеялся, что нашел отличного кандидата, а он...» Архаров схватился за волосы и зарычал. «Костик, успокойся и объясни, о ком речь». Архаров молча подошел к рабочему столу, отключил ноутбук от питания и положил его на колени матери. На экране было открыто досье Михаила. «Ха, это тот щенок. Удивлена, что он еще жив», — расплылась в улыбке Маргарита Львовна. «Но ты не переживай так. У этого мальца воли к жизни хватит на нас троих. Он точно поправится. А я, пожалуй, поеду навещу своего внука». «Делай, что хочешь», — раздраженно ответил Архаров и, плюхнувшись на диван, уставился в пустоту. Маргарита Львовна снисходительно улыбнулась и встала с дивана, поправила подол юбки и протянула руку. «Мне нужен ключ от хранилища», — требовательно сказала она, глядя на сына сверху вниз. «Зачем?» «Хочу сделать подарок столь живучему созданию». Архаров вздохнул, поднялся, опершись на колено, порылся в кармане брюк и протянул матери небольшой кусок пластика. «Можешь брать что угодно, но только на первом уровне», — раздраженно сказал Константин Игоревич. «Разумеется. Я ведь не выжила из ума, чтобы передавать щенку сильнейшие родовые артефакты». Маргарита Львовна выхватила пластиковую карту из рук сына и направилась к выходу. «И запиши в журнал, что конкретно ты взяла из хранилища», — крикнул ей вслед Архаров. «Обязательно», — усмехнулась Маргарита Львовна и помахала на прощание картой. Закрыв за собой дверь, она услышала слова сына, очевидно обращенные к дворецкому. «Найдите лучших лекарей. Мой сын обязан поправиться». «Эх, Костик, Костик, с виду кремень, а надави на нужную точку, и ты тут же плывешь», — покачала головой женщина. Пройдя по длинному коридору, она спустилась по винтовой лестнице в винный погреб. Здесь пахло сыростью, однако плесени нигде не было. По левую и правую руку стояли длинные ряды стеллажей, заполненных изысканными винами и кое-чем покрепче. Маргарита Львовна достала бутылку Массандры 95-го года, потом Херес 94-го и поменяла их местами. Бутылки весили по-разному. Обменявшись местами, они надавили на спрятанные в стеллажах кнопки, и послышался щелчок. Стена в дальнем конце комнаты ушла вниз, открыв взору женщины дверь с электронным замком. Маргарита Львовна приложила к считывателю карту и услышала пронзительный писк. Дверь открылась. Войдя внутрь, она оказалась в небольшом помещении. У стен расположились стеклянные шкафы, на полках которых лежали артефакты. Зачастую это были безделицы, вроде каменной плиты, найденной в разломе. Если направить в нее поток манны, то плита начнет ярко светиться, словно фонарь. Артефакты из разряда «нахрен не нужно, но выкинуть жалко». Маргарита Львовна осмотрела все экспонаты и остановила взгляд на небольшой гальке. С виду обычный кусок камня размером с грецкий орех. Камешек нашел лет 50 назад ее муж, Игорь Петрович Архаров. Нашел, но так и не сумел понять, что делать с этим артефактом. От камня исходит магическая энергия, но он никак не реагирует на манну и никаких свойств не проявляет. А еще на нем есть пара ямок. Со стороны может показаться, что это закрытые глаза и рот. Маргарита Львовна усмехнулась. «Выглядит глупо, но дурачку точно понравится». Она открыла стеклянный шкаф, взяла артефакт и повертела его перед глазами. «Безделица, из-за которой муж чуть не помер в те годы. Эх, Земля тебе пухом, Игорь. Если бы ты был жив, то судьба Костика сложилась совершенно по-другому». Глаза женщины погрустнели и заблестели от навернувшихся слез. Маргарита Львовна шмыгнула носом, встряхнула головой, расправила плечи и пошла на выход, думая про себя. «Интересно, узнает ли меня внук?» После лазарета я вернул Мима в барак. Мимик лег под одеяло и исчез, а я смог наконец-то выползти из-под кровати. Меня колотил озноб. Маны потратил больше, чем было. А еще эта непрекращающаяся боль терзала меня и прошла буквально пару минут назад. Я провел рукой за ухом и обнаружил запекшуюся кровь, а еще какую-то гадость, похожую на иссушенные жабры. Забавный сувенир на память, оставшийся после смелого и, надо сказать, весьма рискованного эксперимента с ДНК разломного болотника. Если бы меня заметили, то могли отправить в застенки какой-нибудь лаборатории по изучению генетических мутаций. «Вот это сюрприз! Отлаботанный ген просто изгоняется из тела? А если я отплавлю на перелаботку пищеварения, то выплюну собственные кишки? Не хотелось бы плавилять». Выглянув в коридор, я убедился, что никого нет, и, пошатываясь, побрел в душевую. Ледяная вода перехватила дыхание и заставила тереть выданную мне одежду еще быстрее. А как иначе согреться и вместе с этим отстирать кровь, которой был заляпан весь ворот рубахи? Заодно сжал в ладони высохшие жабры и раздавил их, превратив в мелкое крошево, которое тут же уплыло в слив. Очень хотелось прилечь поспать. Сил не было. Да, душ взбодрил, но Мимо выпил из меня всю манну. Остается только надеяться, что сегодня нас выведут погулять. В парке пансионата установлены три огромные каменные глыбы. В высоту они около 3 метра и в ширину 2. Похожий камень был и в прошлом пансионате. От него исходили волны энергии, ускоряющие регенерацию манны. Вот туда мне и нужно. Закончив банные процедуры, я застирал рубашку от крови. Вышло паршиво, и на воротнике по-прежнему оставались невнятные буроватые пятна. Впрочем, на кровь это было уже не похоже. Обычная грязь, которой я мог заляпаться где угодно, хоть во время тренировок, хоть в игровой. Однако мокрая ткань неприятно холодила тело, никак не желая высыхать до конца, хоть я и пытался как мог просушить рубашку под здоровенным феном, стоявшим в предбаннике душевой. Пришлось бросить вещи в контейнер для стирки и идти в барак, обвязавшись полотенцем. Пока я переодевался, в барак с тренировок вернулись ребята. Они сели на кровати и вяло обсуждали прошедший день. Среди них был и Сергей. Заметив меня, он тут же вскочил и подбежал ближе. «Ты как? Все в порядке? Не тошнит?» Стал он засыпать меня вопросами, скача вокруг. «Все холосо, просто легкое недомогание», — улыбнулся я. «И все-таки приятно, когда есть верный друг, который о тебе беспокоится». «Как думаешь, сегодня нам дадут прогуляться?» «Да, Углов сказал, что вместо ночной сказки мы можем подышать свежим воздухом». «Ха, сказки?» Впрочем, это и правда была сказка. Сказка о величии рода Архаровых, которого в реальности не существовало. Если бы мой папаша был велик, то уже бы сидел на императорском троне или на худой конец стал князем. Увы, это не так. Баронский титул — пик его карьеры. «Кстати, я слышал, что ты завалил болотника». «Не совсем я. Мы вместе это сделали. Большой вклад внес Остап. Если бы не его копье...» «Мне-то не ври», — укоризненно хмыкнул Сергей. «Я эту историю слышал от Остапа, но когда он говорил, было заметно, что ему стыдно. Это же ты убил тварь, верно?» Я нехотя кивнул. «Что ж, я сделал все, что мог для поддержания легенды о командной работе. Увы, мои подельники не смогли изобразить хорошую мину при плохой игре». «Я в тебе даже не сомневался. Молодец!» — похвалил меня Сергей с таким видом, будто хвалят его самого. «Ладно, одевайся и пойдем прогуляемся перед сном». Я кивнул и направился к кровати. Ну и короче, я его топором, хрясь! Как начал крошить, а тварь стоит и такая: «О-о-о, помогите!» Рассказывал на соседней койке мой сокомандник, который сам молил о помощи, когда мы были в клетке. «Да ты гонишь! Тварь прям заорала по-человечьи!» «Да я тебе отвечаю! Забулькало что-то, но было похоже на мольбу о помощи!» «Сантер, да иди ты в жопу, я в соседней клетке был. Видел, как ты валялся на песке и скулил». «Нет, нет, не подходи!» Захохотал лежащий рядом парень с перебинтованной рукой. «Неправда!» — возмутился лжец и густо покраснел. «Да чё там неправда, если так оно и было, герой засратый? Ты портки-то хоть успел отстирать?» — продолжил издеваться забинтованный. Я лишь покачал головой и пошел дальше. Да, шило в мешке не утаить. Когда рядом столько свидетелей, сложно придумать правдоподобную легенду. Впрочем, владелец топора отчасти не врал, ведь он и правда нанес пару ударов по уже мертвой твари. Подойдя к койке, я заметил на полу поблескивающий осколок зуба болотника. Поднял его и убрал в карман. Хоть Углов и сказал, что он не слишком острый, но это было совсем не так. Если приложить определенные усилия, то им с легкостью можно что-нибудь проткнуть. Из коридора донесся голос Трифоновича. «Быстро гулять! А то уже спать скоро!» Привычно глотая слова, выдал он. Обернувшись, я обшарил взглядом барак в поисках Сергея, но его уже не было. «Уже ушел?» — буркнул я под нос и стал переодеваться. На улице было прекрасно. Почему прекрасно? Ну, как-то так. Снег начал подтаивать, под ногами грязюка, но дети наконец-то вели себя как дети. Хватали серый снег и швыряли друг в друга, громко хохоча. Периодически возникали драки, но тут уже ничего не поделаешь. Одной прогулкой все сердца не растопишь, тем более, когда их так долго ожесточали. Спустившись по лестнице, я наступил в лужу и полной грудью вдохнул прохладный вечерний воздух. Да, лучше дышать легкими, а не жабрами. Деревья помахали мне голыми ветвями, и я пошел искать Сергея. Мимо пролетели два парня. «Стой, падла! Я тебе этот снег в задницу затолкаю!» — яростно прокричал догоняющий. «Ха-ха-ха-ха! Попробуй догони, черепаха!» — расхохотался убегающий, показал язык, а потом оступился и кубарем рухнул в весеннюю жижу. Во все стороны полетели брызги снежной каши. Убегающий вскочил на ноги, осмотрел себя с головы до ног и услышал хохот догоняющего. «Ха-ха-ха-ха! Свинота! А ну иди сюда! Сейчас я тебя в грязи изваляю!» — заверещал парень, который только что был жертвой и внезапно стал охотником. Они поменялись ролями и с дикими воплями рванули вдаль. Наблюдая за этим зрелищем, я улыбнулся. Прекрасный день. Слева стоял камень, от которого исходило мягкое излучение манны. С каждой секундой я чувствовал себя все лучше, дрожь успокаивалась, а в теле появилась легкость. Слева от меня прогуливался Иван Викторович. Он о чем-то беседовал с тренером по плаванию. Я тут же направился к ним, чтобы прояснить один мучивший меня вопрос. «Иван Викторович, я чувствую, от этих валунов исходит магический фон, но не понимаю, зачем они нужны?» Я указал на ближайший к нам камень. «Их сюда специально поставили?» «Ха-ха-ха, а вы чертовски проницательный молодой человек», — улыбнулся куратор и пригладил челку. «Они здесь для того, чтобы вы самостоятельно научились определять источники, излучающие ману. Видишь, вон те два камня, они пустышки. И вон те три тоже. Здесь лишь три излучателя магической энергии». Углов подмигнул мне и посмотрел на тренера по плаванию. «Как думаете, Юлия Ильинична, это молодое дарование заслужило сотню баллов в качестве поощрения за внимательность?» «Ну, даже не знаю», — кокетливо ответила тренер по плаванию и подмигнула мне. «Я бы дала ему 150 баллов». «Так и поступим. Беги, вундеркинд ты наш!» Куратор развернул меня и толкнул в сторону жутковатого лабиринта из кустарника. Подходя к лабиринту, я ощутил, что в дальней его части ощущается сильная пульсация манны. Интересно. Может, там стоит еще более мощный излучатель, с помощью которого я смогу быстрее восстановить манну? Петляя между голых веток кустарника, я добежал до конца лабиринта и услышал мычание, наполненное болью. «Заткните ему рот!» — прорычал до боли знакомый голос. Это был Прохоров. Я выглянул из-за угла. На земле лежал Сергей. Его держали двое, а Остап зажимал ему рот. Артем поднес ладонь, окутанную рыжим свечением, к груди Сергея, и послышалось громкое шипение, от которого вверх взметнулся сизый дымок и распространился аромат сжженной плоти. «Вы что делаете, ублюдки?» — выкрикнул я и бездумно бросился в драку.